15 мая отбыла из Пхеньяна делегация Государственного чрезвычайного комитета по ликвидации ущербов от стихийных бедствий во главе с его председателем Кан Ильцобом для участия во Всемирном форуме за уменьшение опасности ущербов от стихийных бедствий, что состоится в мексиканском городе Канкун.